Про потерянную связь. Как вы уже знаете, в каждом доме города Берга живет домовой. Чаще всего у домовых полно забот со своими людьми, их питомцами и домашней техникой. Но иногда они все-таки отдыхают и ходят друг к другу в гости. Так было сегодня. К Финику заглянул его сосед, Ози. Он был коллекционером и большим знатоком человеческих вещей. Поэтому великий сыщик часто обращался к другу за советом во время своих расследований. В этот раз домовые не собирались работать, а решили как следует повеселиться. Они придумали очень забавную игру. Вот только для нее не хватало реквизита. Озин не растерялся и быстренько заказал все необходимое. Прошло совсем немного времени, как в дверь позвонили. Финик выбежал в прихожую и забрал оставленную на пороге курьером посылку. «Сейчас оторвемся!» — радостно воскликнул он и открыл коробку. В ней лежала гора разноцветных бумажных стаканчиков. Домовые принялись строить из них башню на кухонном столе. Они по очереди ставили перевернутые стаканчики друг на друга. Самое главное — не уронить постройку, а то проиграешь. Вскоре башня выросла до самого потолка. Ози был ниже Финика, и ему становилось все труднее играть. Одно неловкое движение — и башня рухнула на пол. «О, нет!» — расстроился Ози. «О, да!» — довольно улыбнулся Финик. «Победитель ест чипсы, а проигравшему — новое видео Спорти Макса!» — объявил он. «Таков уговор!» С этими словами Финик открыл дверцу шкафа и порылся там в поисках чипсов. Ози уныло плюхнулся на стол и достал свой телефон. Спорти Макс был известным в Берге тренером-блогером и вел свой канал в интернете. «Оптимальное потребление белка – залог правильного питания», – бодро сказал с экрана пышущий здоровьем парень. Это и был Спорти Макс. «Ну нет, его последние ролики – такая скукота! Не зря я отписался», – проворчал Ози. «Да где же они?» – тем временем допрашивал шкаф Финик. Он никак не мог найти свой заслуженный приз. Великий сыщик подбежал к Ози, выхватил у него телефон и набрал номер единственного человека, который мог пролить свет на тайну исчезновения чипсов. «Кристина, это вопрос жизни, смерти и чипсов! Где они?» — воскликнул домовой в трубку. Кристина была на занятиях в школе, но все равно ответила на звонок друга. Финик очень редко ей звонил. Вдруг что-то случилось. Услышав, что проблема в чипсах, Кристина рассердилась. «Финик, я на уроке! Не могу говорить!» «Никаких телефонов!» — тут же отчитал ее учитель. «От этих гаджетов одни проблемы!» «Все, Финик, учитель спалил! Пока!» — прошептала Кристина в трубку и отключилась. Домовой положил телефон на стол и нервно зашагал туда-сюда по кухне. «Хм, может, я их сам спрятал, чтобы Кристина не слопала?» — размышлял он вслух. Домовой проходил мимо холодильника, как вдруг его дверца распахнулась, и оттуда вывалился посыльный старейшины. Финик и Ози от неожиданности так и подпрыгнули. «А-а-а!» — испуганно вскрикнул Финик, но быстро взял себя в руки. «Ты здесь зачем?» «Финик, Берг в опасности!» — взволнованно сообщил посыльный. Шею его украшало настоящее ожерелье из сосисок. «Кто-то похищает телефоны, и люди по всему городу остались без связи!» Ози тут же осмотрелся в поисках своего телефона. «Вот это да! Гаджета нигде не было видно! Как же так? Он только что лежал на столе!» «О, нет! И мой телефон похитили!» — в ужасе воскликнул маленький домовой. Финик пробежался по кухне, ища пропажу. Никаких сомнений, телефон исчез. Детектив заметил, что окно на кухне было открыто нараспашку. «Ага, понятно!» — кивнул он сам себе, а потом повернулся к посыльному. «Вызови кудряшку! Кто-то же должен записывать мои гениальные идеи! Ози, пойдем найдем твой телефон!» — махнул он лапой другу и двинулся к выходу. Ози и Финик направились в школу, где училась Кристина. Перед входом в здание они встретились с кудряшкой. «О, так вот она, школа!» — восторженно ахнул Ози, как только зашел в класс. Подбежав к учительскому столу, он стал рассматривать лежавшие там предметы. «Какая тетрадка! И линейка чудная! Закажу такую же!» И тут же с грустью вспомнил. «Ой, телефона-то нет!» Финик, не обращая внимания на восторги друга, внимательно обследовал класс. Он заглядывал под парты и ползал между рядами. Кудряшка подбежала и приподняла один из столов, чтобы детективу было удобнее вести расследование. «Шеф-босс, вы думаете, что преступник кто-то из учеников?» — спросила она. Кудряшка, это учитель», — снисходительно сообщил великий сыщик. «Он ненавидит телефоны. Все постоянно залипают в них, вот он и решил их похитить, а потом разбить. Ищем молоток». «Но ведь когда пропал мой телефон, учитель был на уроке», — напомнил ему Ози. «А как он, по-твоему, проверяет горы домашек и контрольных? Одному такое не под силу», — не растерялся Финик. «Не, у него явно есть сообщники». Тут дверь распахнулась, и в кабинет ворвался главный подозреваемый. Учитель торопливо подошел к своему столу и стал рыться в бумагах. «Куда я его дел?» — недовольно пробормотал мужчина себе под нос. Он был так сосредоточен, что даже не заметил зависшую в воздухе парту. Ее все еще держала кудряшка. Учитель явно не нашел то, что искал, нахмурился и поспешно выбежал из класса. «За ним! Он приведет нас прямо к телефонам!» — скомандовал Финик, и домовые бросились в погоню. Их забег был недолгим. Сыщики оказались возле очень неожиданного места — телефонной будки. Учитель зашел туда, снял трубку автомата и принялся раздраженно тыкать во все кнопки. «Как его разблокировать? Ох, как же тяжело без смартфона!» — ворчал он и все сильнее выходил из себя. «Найду того, кто его спрятал, и поставлю ему двойку с минусом в четверти». «У учителя тоже похитили телефон, шеф-босс», — быстро поняла кудряшка. «Получается, он ни при чем». Расстроенный учитель пулей вылетел из будки и убежал прочь, а Финик принялся изучать пространство. «Конечно, ни при чем. Во всем виноват телефонный домовой», — уверенно заявил детектив. «Телефонный? Не слышал о таком», — удивился Ози. «Клянусь чипсами, он живет в этой телефонной будке и хочет, чтобы все снова начали из нее звонить», — продолжил Финик. Домовые часто такое вытворяли. Так было с делом об остановившихся часах и о призрачном трамвае, например. Финик зашел в будку и осмотрелся. «А вот и улика! Шерсть домового!» — воскликнул сыщик, поднимая с пола клочок меха. Тут в телефонную будку пришел еще один посетитель — симпатичный маленький песик. Не обращая внимания на домовых, он уютненько устроился в углу и задремал, будто у себя дома. Финик поднес найденный клочок шерсти к голове собаки. Цвет совпал идеально. «Хм, вы, ребята, облажались!» — самодовольно произнес великий детектив, словно идея с шерстью принадлежала не ему. «Никакого телефонного домового не существует! Это шерсть животного!» «Но мы ничего не говорили о телефонном домовом», — растерянно развела лапами его помощница. «Кудряшка, сопоставь факты. Версия провалилась, значит, телефонного домового не существует», — отрезал Финик. «Вернемся на место преступления и поищем улики». И домовые снова пришли в дом Кристины. Ози вбежал в гостиную и первым делом схватил с дивана журнал. На раскрытой странице красовалась реклама суперсовременного смартфона. «Угу, новая модель! Закажу вместо украденного!» — обрадовался маленький домовой. Кудряшка подошла к журнальному столику и нахмурилась. «Ози, а это не твой телефон?» — спросила она, показывая на гаджет, который лежал на самом видном месте. «Моя прелесть! Ты вернулся!» — счастливо воскликнул Ози, схватил телефон и прижал его к груди. «Бам!» — послышалось вдруг со стороны террасы. Все вздрогнули и обернулись. На террасе стоял посыльный старейшины. Это он был источником странного грохота. Посыльный хотел войти в дом, но не заметил закрытую стеклянную дверь и теперь потирал ушибленный нос. «Срочные новости от старейшины! Телефоны вернулись к жителям Берга», — сообщил посыльный. «Но зачем преступник их возвращает?» — удивилась кудряшка. Тут Финик заметил на полу нечто подозрительное. «Эта зацепка даст нам ответ», — заявил он и продемонстрировал всем новую улику. «Птичий помет?» — удивился Ози. На полу и правда было белое пятно с прилипшим к нему зеленым перышком. «Нет, это...» — Финик поднял перышко. «Похоже, это перо попугая. Кудряшка, запиши-ка». Помощница с готовностью кивнула, достала блокнот и принялась фиксировать гениальные идеи своего босса. «Преступники — банда болтливых попугаев», — сказал Финик. «Они научились разговаривать и стали похищать телефоны, чтобы поболтать друг с другом. А когда вышла новая модель, решили вернуть старые и похитить блестящие новые». «И на спорте Макса опять подписались», — сообщил Ози, проверив смартфон. «Гадкие попугаи!» «Устроим птичкам засаду!» — с азартом предложил Финик. «Ози, закажи новый телефон, вентилятор и воздушные шары!» Получив все необходимое, Финик, Оззи и Кудряшка отправились в городской парк. Где же еще искать птиц-преступников, если не среди деревьев? Оззи положил новый телефон на землю. Это была их приманка. А сами домовые спрятались за кустами. Не прошло и пары минут, как в небе и впрямь появился попугай. Он спикировал к телефону и схватил его. «Птичка клюнула! За ней!» — крикнул Финик. Кудряшка и Оззи хотели побежать за птичкой, но замерли от неожиданности. Они услышали звук работающего вентилятора. Из кустов внезапно взлетел Финик. Множество надутых воздушных шариков подняло его ввысь, а держался домовой за привязанный к шарам вентилятор, который использовал как руль. Финик направил свое средство передвижения вслед за попугаем. Птица летела над домами, унося в когтях добычу. Проходившая внизу женщина очень удивилась, увидев в воздухе воздушные шарики с привязанным к ним вентилятором. Домового она, конечно же, видеть не могла. «Ого! У нас уже воздушная доставка есть! Надо попробовать!» — обрадовалась жительница Берга. Финик тем временем неотрывно следовал за попугаем. Детектив летел, задевая лапами черепицу на крышах и время от времени врезаясь в рекламные щиты. Но он и не думал сдаваться. «От меня не уйдешь!» — кричал домовой. Попугай свернул к открытому окну в одном из домов. Взмах крыльев, и он уже внутри. Финик заметил, что преступник уходит, и сменил курс. И его шарики напоролись на колючую антенну. «Хлоп, хлоп, хлоп!» Шары лопнули один за другим. «А-а-а!» — завопил домовой и стремительно полетел вниз. И плюхнулся на козырек одной из крыш. Очень удачно, прямо перед окном, в которое залетел попугай. Оттуда Финику было прекрасно видно, что творится внутри. Детектив с удивлением узнал человека, находившегося в комнате. «Это же Спорти Макс!» Попугай подлетел к блогеру и отдал ему найденный телефон. Великий сыщик поскорее запрыгнул в окно, чтобы ничего не пропустить. «Молодец, Кеша! Сейчас и этого подпишем на мой познавательный канал!» Довольно сказал парень и застучал пальцами по экрану. Но вдруг его лицо переменилось. «Нет, нет, нет, опять отписываются! Это же был надежный план!» «Снова отписываются?» — задумчиво пробормотал Финик. Его гениальный мозг усиленно работал, сопоставлял факты и вспоминал улики. И тут он все понял. «Ха! Дело раскрыто!» — победно воскликнул детектив. И вот довольный Финик явился в старый театр, где находилась штаб-квартира домовых. Старейшина, Кудряшка и Оззи уже ждали его там. «Итак, Спорти Макс начал терять подписчиков», — начал свой отчет Финик. Кудряшка, как обычно, прилежно все зарисовывала. «Поэтому он натренировал попугаев хватать телефоны и приносить ему. С этих телефонов он подписывался на свой канал, а потом возвращал гаджеты хозяевам. Но люди все равно от него отписывались». «Отлично, Финик!» — похвалил его старейшина. «А что, если Спорти Макс не остановится?» «Остановится! Я подкинул ему идейку, как вернуть популярность!» — усмехнулся Финик и рассказал о своем гениальном решении. Когда Спорти Макс вышел из комнаты, Финик быстренько обучил попугая Кешу паре новых фраз. Через 5 минут парень вернулся, и попугай встретил его нравоучительной речью. «Эй, Макс, хватит жульничать!» — закричал Кеша. «Веди себя как настоящий блогер! Сними интересное видео!» После этого попугай выпрыгнул из клетки, взял со стола шарик от пинг-понга и принялся играть с ним, словно футболист с мячом. «Я понял! Попугаи!» — осенило Спорти Макса. «Говорящая птица! Что может быть круче?» Он тут же схватил камеру и стал записывать новое видео. Так решилась проблема с телефонами. Финик вернулся в дом Кристины и, как обычно, решил подвести итог очередному расследованию. Он выпятил грудь и громко воскликнул. «Детектив Финик вернул городу потерянную связь, раскрыл еще одно важное дело и заслужил награду!» С этими словами он схватил стул и подставил его к каминной полке. Поверх поленьев торчала спрятанная пачка чипсов. «Вот вы где! Хорошо, я вас запрятал!» — радостно заметил Финик. Он встал на стул и вытащил с полки добычу. Домовой сунул в пачку лапу, но... Какое разочарование! Пачка оказалась пуста! «Что? Нет чипсов? Кристина!» — возмущенно завопил Финик на весь дом. Впрочем, для настоящего детектива лучшая награда – это раскрытое преступление и спокойствие горожан. Ну а чипсы можно легко заказать с доставкой на дом.